Конечно, он его не узнал. Ему показали какое-то тело в лохмотьях и сказали, что этот обтянутый желтой кожей скелет и есть Мишель Лорансон. Его номер соответствует номеру в картотеке. Тогда Мару положил руку на плечо этого заживо разлагавшегося мертвеца, истощенного голодом, лихорадкой и кровавым поносом. Даже не положил, нет, это было лишь легкое прикосновение, невесомое, как надежда. И тихо назвал его по имени. Мишель открыл глаза, узнал его. Ничто никогда, что бы ни случилось, не заставит Мару забыть крик радости, который испустил Мишель, наверняка вложив в него всю силу, всю энергию, еще таившуюся в его теле, и который оказался лишь слабым урчанием, чем-то вроде хриплого вздоха. Нет, ничто никогда не заставит его забыть этот крик шепотом. Потом Мишель беззвучно плакал, а Мару что-то мягко говорил ему на ухо, очень тихо, но стараясь четко выговаривать слова. Он говорил о том, ради чего стоило жить и ради чего они шли на смерть, о вновь обретенной свободе, о цветущих вишнях, о друзьях, погибших и уцелевших, о слезах и улыбках Жульетты. Ибо теперь Мару следовало отойти в сторону, оставить Жульетту, вернуть ее Мишелю. Он рассказывал о возникших за это время новых газетах, о последних книгах, о прозе Камю, о стихах Рене Шара. Мишель буквально пил его слова. Они словно омывали его душу, память, тело. Он раскрывался им навстречу, оживал на глазах, но сам молчал, и только короткими хриплыми восклицаниями побуждал Мару продолжать, когда у того перехватывало горло от вида окружающего кошмара. Со всех нар на него смотрели призраки, и от их остановившегося взгляда он терял дар речи. Мишель заговорил только на завтра к вечеру. Это произошло в Айзенахе, в гостинице, переоборудованной под полевой госпиталь и одновременно под транзитный центр миссий по репатриации. Мару дежурил около Мишеля весь день, помогая медсестрам. К вечеру Мишель открыл глаза и, увидев его возле своей постели, слабым голосом что-то сказал, но Мару не расслышал. Он наклонился к Мишелю, силясь понять его первые слова. Тот делал нечеловеческие усилия, чтобы говорить внятно. Ему удалось произнести вслух свою мысль очень медленно, с пугающими паузами. «Вопрос о Боге для меня решен. Его существование...» У Мишеля были сухие, потрескавшиеся от жара губы. Мару дал ему попить всего несколько капель. Ему вспомнились их споры в лицее, когда они заинтересовались философией томизма. «Исключено. После всего этого». Томизм — направление в католической теологии, следующее учению Фомы Аквинского. Мишель напрягся изо всех сил. «Невозможно допустить, что Бог есть, или он сошел с ума, сумасшедший тиран!» Он обессилел, голова его упала на подушку. 3 года Мишель Лорансон молчал о своей жизни в Бухенвальде. Он избегал любых ситуаций, встреч бывших узников, дней памяти, которые могли бы напомнить о лагере. А потом, когда он как будто начал выздоравливать, приходить в себя, Жульетта уже ждала от него ребенка. В общем, когда начинало казаться, что жизнь постепенно обретает смысл, будущее, очищаясь потихоньку от невысказанного ужаса прошлого, Мишель вдруг начал вспоминать и делиться своими воспоминаниями. Взахлеб, сбивчиво, возбужденно, торопясь припомнить все до мелочей, как будто боялся не успеть, упустить малейшую подробность, потерять какой-нибудь страшный отсвет памяти. Снова и снова, одно и то же, до изнеможения, до тошноты, до навязчивых повторений. Так продолжалось до апрельской ночи 1948 года, когда он покончил с собой, оставив большой запечатанный конверт для сына. Он надеялся, что родится именно сын, чтобы тот вскрыл его в 16 лет. Века прошли, казалось, Мару, с тех пор, как он проехал по разрушенной Европе, чтобы привезти домой Мишеля Лорансона, которого так и не сумел спасти от смерти. А может быть, Мишель умер еще тогда, в Бухенвальде, и он привез лишь потустороннюю грезу Мишеля. Роже Мару задернул занавески, убедился, что жена снова спит, тихо постановая и что-то беспокойно бормоча, как все последние годы, и вышел из комнаты. «Мне очень стыдно, что так получилось», — сказала Вероника, сиделка, ночевавшая в проходной комнате. «Я не спала всю ночь, прислушивалась. Она была очень возбуждена. А под утро я свалилась, как мешок, и ничего не слышала». Мару улыбнулся, положил ей руку на плечо, успокоил. «Ничего, бывает», — сказал он. И вдруг ощутил рукой тепло ее плеча, как будто его простой, даже машинальный жест каким-то чудом сотворил на пустом месте женское тело, сделал его зримым, осязаемым и наделил волнующей притягательностью эту молодую медсестру, чье постоянное присутствие до сих пор сводилось для него лишь к ее непосредственным функциям сиделки. Он посмотрел в поднятые на него глаза, цвета которых до этой минуты не знал, заметил красоту груди в вырезе белой ночной рубашки с кружевами под старину. Его вдруг охватило какое-то беспричинное счастье, жажда жизни, почти забытая. Уже много лет он довольствовался любовью в торопях, часто продажной. Да, в общем, почти всегда продажной, в какой бы форме не приходилось ее оплачивать. Рука его на плече Вероники сама собой отяжелела и скользнула, без всякого осознанного решения с его стороны, вниз, к изгибу груди. Он почувствовал, что Вероника слабеет. Он прижал ее к себе, и обоих словно ударило током. Они упали на узкую кровать. Вероника приняла его сразу, постановая от наслаждения. Он был неутомим и изобретателен. Время шло. Любовь, разговоры, совместный завтрак. В общем, Роже Мару опоздал на работу. Когда в половине девятого зазвонил телефон, он еще сидел за столом. «Комиссар!» — услышал он взволнованный голос молодого инспектора. «Я только что получил для вас сообщение. Срочное! Звонил Луис Сапата. Вы помните такого?» «Помнит ли он Луиса?» Мару чуть не рассмеялся. «Да, Дюпре, помню прекрасно. Давай разберемся с этим, когда я приду». Инспектор в возбуждении перебил его. «Комиссар! Сапата оставил сообщение в 7:15. А только что... Я потому и звоню. Стало известно, что... В общем, Сапату застрелили в сквере Ла-Марка возле Данфер-Рошфро». У Мару упало сердце. «Его сообщение записано?» «Включаю магнитофон», — сказал инспектор. В трубке что-то зашуршало. Раздались щелчки. Потом послышался голос Сапаты, приглушенный, встревоженный, торопливый. «Дайте прослушать запись старшему комиссару Роже Мару. Дело очень срочное. Пусть свяжется со мной сегодня утром, как можно скорее. От этого зависит жизнь людей. Это касается Нечаева». Мару вздрогнул и побледнел. После небольшой паузы голос Сапаты обратился непосредственно к нему. «Сделайте это в память о нашем путешествии в Мадрид, комиссар!» Пленка шуршала еще несколько секунд. Потом трубку опять взял Дюпре. Он почти заикался от любопытства. «Вы путешествовали с Сапатой, комиссар?» Мару оборвал его. «Дюпре, я еду!» Вероника, явно заинтригованная, налила ему еще одну чашку кофе. Он улыбнулся ей, погладил по колену, рука его стала подниматься выше. «Обрушил я желание тяжесть на утреннюю красоту твою!» — пробормотал он. «Сколько лет!» — он не вспоминал этих стихов. «Сколько лет ни одна женщина не пробуждала в нем желание в полусвете утра под хрипловатые звуки нового дня?» «Что-что?» — переспросила Вероника, глядя на него затуманенными глазами. «Почему слова Рене Шара вдруг возродились из разворошенного пепла давних времен? Этот сборник Шара вышел в феврале 45-го. Тогда-то Мару и открыл для себя его поэзию. 2 месяца спустя, сунув тоненькую книжку в вещмешок, он пересек побежденную Германию вслед за танками Патона. Он читал оттуда стихи Мишелю. Сначала в Айзенахском госпитале, а потом, через несколько дней, на обратном пути. Мишель почти в агонии, уплывая по течению смерти, просил его знаками, взглядом снова и снова читать «Свободу». «Она прошла по белой полосе, в которой проступает свет восхода и угасает сумерек свеча. Настал конец разумным жертвам труса и лжи святой, и хмелю палача. Чуть медля, только там, где смерти след зиял, она явилась лебедем на рану по белой предрассветной полосе». Но утренняя красота из другого стихотворения — это, конечно, была красота Жюльетты. Они делили ее с Мишелем, как делят хлеб, вино, будущее. Они обрушили на нее всю тяжесть их двойного желания. Но теперь Жюльетта померкла. Ему не удалось спасти от смерти Мишеля, как и Даниэля, сына Мишеля и Жюльетты. Эли Зильбельберг ушел из сквера, всеми силами сдерживая себя, чтобы не броситься бежать. Миновав пересечение с улицы Виктора Шельшера, Эли пошел по улице Фруадво. У первого же светофора он свернул направо к одному из входов на Монпарнасское кладбище. Торопясь поскорее оказаться подальше от места убийства, он не заметил мотоциклиста в шлеме и черные кожаные куртки. Тот сидел на своем мотоцикле на стоянке с выключенным мотором, по другую сторону мостовой, на углу улицы Булар. Когда Элли быстрым шагом покидал сквер, он завел мотоцикл, который тут же с глухим ревом рванул с места. Мотоциклист на небольшой скорости поехал за Зильбельбергом, держась, однако, на расстоянии. Но следить за Элли в тот день было легко. На нем была длинная, броская, ярко-зеленая куртка. В студенческие времена они часто бродили по парижским кладбищам. Это были их любимые места свиданий, прогулок, размышлений, островки покоя в беспокойном сердце города. Они встречались у могил великих людей, которых особенно почитали, и чье соседство казалось им дружественным. На Монмартре это была, конечно, могила Анри Бейля, настоящее имя Стендаля. На Монпарнасе их было довольно много, но Элли с друзьями отдавали предпочтение могиле Сесара Вальехо, перуанского поэта, одного из самых великих среди тех, кто писал по-испански в нашем веке, говорил Жульен Серге. Он читал им иногда его стихи. «Я умру под парижским дождем, в день, наверное, припомненный мною». Жульен был при них штатным испанистом. С Испанией, с ее литературой, с ее безумствами и строгостью, с ее напыщенностью, уродливой мелочностью и почти сверхъестественной красотой Жульена связывала страсть, восходящая к детству. Его отец, Робер Серге, был профессором испанской литературы в университете Экс-ан-Прованса. Автор серьезных работ о творчестве Гонгоры и Бальтасара Грассиана и огромной монографии о плутовском романе, отец Жульена во время войны вступил в компартию. Он не вышел из нее, даже когда его убеждения или вера развеялись в прах после откровений Хрущева и событий 56-го года в Польше и Венгрии. Только после оккупации Чехословакии в 68-м году он порвал с коммунизмом. В том же 68-м Жульен Серге приехал в Париж готовиться к конкурсу в Государственную школу администрации. И на одном из майских студенческих собраний, как раз перед всей этой историей во Флен-сюр-Сен на заводах Рено, познакомился с Зильбельбергером, Лорансоном и Лилиенталем. Вскоре они стали неразлучны. В ту зиму Даниэль Лорансон, Марк Лилиенталь, никогда Серге не привыкнет называть его Лолуа, во всяком случае про себя, и Эли Зильбельберг, блестяще сдав вступительные экзамены, жили на улице Ульм в общежитии Эколь Нормаль. Жульен Серге снимал комнату на улице Ломона у преподавателей на пенсии, но все свое время он проводил в общаге у друзей. Поскольку они везде появлялись вчетвером, их прозвали «три мушкетера» или просто «тройка». Так их звали на собраниях левацких групп, расплодившихся после майских событий. Они выступали заодно и на семинарах по Марксу и Платону, и на политических собраниях с одинаковой эрудицией, одинаковой задиристой язвительностью и, увы, со свойственным всем четверым максимализмом. Они вместе охмуряли девушек, При виде этой лихой четверки девушки в первый момент просто теряли дар речи, а то и рассудок, не зная, кого выбрать. И, как правило, сами становились объектом выбора, или, попросту говоря, дележа, в котором господствовала мужская воля, как в первобытных племенах. Однако они вовсе не были похожи. Наоборот, их мощный ансамбль внешних и интеллектуальных чар усиливал привлекательность каждого в отдельности, и любой из них мог при случае воспользоваться этим фоном в одиночку. Марк Лилиенталь был, наверное, самым тонким, самым блестящим из них. Он обладал методичным логическим умом, беспощадно точным, как скальпель хирурга. Он же был и самым большим любимцем и любителем женщин, завораживая их своими зелеными глазами и сумрачной статью черного архангела. Элли был из них четверых бесспорно самым образованным. Он читал все, во всех областях и на всех литературных языках. Худой, хрупкий, с мягкими светлыми волосами, падавшими длинными прядями на лоб, и обезоруживающим, близоруким взглядом за стеклами очков. С девушками он был самым застенчивым, во всяком случае, наименее циничным. Даниэль Лорансон унаследовал от отца фигуру викинга, тело, созданное для наготы и солнца, могучие плечи, узкие бедра, легкость в движениях. При всем своем спортивном сложении, в 30-х годах говорила Клодин Дюпуи, юная распутница, чьи милости они делили в Эколь Нормаль, Даниэль снимался бы в кино вместо вельма. Он, как ни странно, был самым большим догматиком среди них, самым принципиальным в идейных вопросах. Что же до Жюльена Серге, менее яркого, менее одаренного, чем его друзья, то в нем была закваска бегуна на длинные дистанции. Его упорство, работоспособность были неистощимы, так же, как и его память и нежность. Несмотря на усилия, которые он периодически прилагал, чтобы казаться таким же беспечным сердцеедом, как Марк или Даниэль, он в этих делах был скорее похож на Зильбельберга, верил в великую и всепоглощающую любовь на всю жизнь, невозможную по определению. Именно Жюльен в конце достопамятного 68-го года вел в их компанию Адриану Спонти, которую знал еще по Эксу. Она была внучкой итальянского коммуниста, бежавшего во Францию в конце 20-х годов, сподвижника Джорджо Амендолы. Как только она появилась среди них в волнующем великолепии полумальчишеской отроческой красоты с пылающим взглядом и острым умом, они все дружно влюбились в нее. Элли был слишком церемонным, чтобы иметь хоть малейший шанс на успех. Он читал ей стихи и декламировал наизусть целые страницы из заговорщиков. Чтобы ехать обедать в Мартен-Эглис, Катрин надела строгий костюм, взяла сумку, перчатки. Во время сборов у нее случайно приподнялась юбка, открыв ногу до того места, где ляжка была туго перетянута резинкой чулка. У Бернара заколотилось сердце. Он залился краской при виде этой нестерпимой женской ноготы среди складок шелкового белья и юбки. Напрасный труд. Адриана слушала его не без удовольствия, но делала вид, будто ничего не понимает, когда он шептал ей свои признания. В конце концов, победу одержал Марк. Адриана бессознательно угадала, что только с ним она может познать всю грубую и неисчерпаемую реальность страсти. Ее к этому тянуло, подспудно влекло. В 1971 году, когда они создали вместе пролетарский авангард, отколовшись от левого фланга, с тем же харизматическим эпитетом «пролетарский», организации, где все они получили боевое крещение, но которую впоследствии сочли неспособной на подлинно ленинские действия. Жюльен Серге часто водил их на могилу Сесара Вальехо. Там он читал им его стихи, в том числе и этот праведческий сонет «Я умру под парижским дождем» в день, наверное, припомненный мною. Вальехо действительно умер в Париже в дождливый день, как подсказывало ему воспоминание предчувствия. Было бы, однако, преувеличением утверждать, будто в то декабрьское утро Эли Зильбельберг, шагая по аллеям кладбища, вспоминал стихи Вальехо. Он шел быстро, не оглядываясь. На могилу Вальехо ноги привели его сами. Дойдя до привычного места, он остановился, сел на одну из могильных плит и попытался сосредоточиться на том, что произошло. Луис Сапата был сильно встревожен, говорил резко и возбужденно. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее, ибо Сапата был не из слабонервных. Причина крылась в той старой истории с казнью Даниэля Лорансона. Луис так и сказал, когда Эли спросил его прямо. Вот две единственные зацепки, и над ними надо подумать. Но что-то вдруг отвлекает его. Сначала шум. Зильбельберг слышит урчание мотора. Поднимает голову. В 20-30 метрах от него по аллее, перпендикулярной той дорожке, на которую он свернул, едет мотоцикл. Нет, Эли видит не это. Он видит только голову и плечи мужчины в шлеме и черной кожаной куртке, которые словно парят в воздухе над рядами могил. Он не видит мотоцикла. Он понимает, что это мотоцикл. Только человек на мотоцикле может двигаться с такой скоростью. Глухой и мерный шум мотора подтверждает его догадку. Мотоцикл — это гипотеза, поддающаяся проверке. Объективная реальность, данная в ощущениях. И к тому же опасная.